Надо будет попробовать, вдруг маму одолеть получится, хмыкнул Киба. Бы не надеялся. Мать у тебя особо боевитая. К тому же, если такой отвлекающий маневр сработал против толпы чунинов со средненькой подготовкой, больше полагающихся на эти свои доспехи, чтоб их в воде коротнуло, то вот мать у тебя опытный джонин, который и не такой должен был видеть. Да и ты уверен, что та же техника подобия у тебя получится правильно, если ты крикнешь что-то другое. Собственно, мне и самому эта попытка не зашла. После выкрика перед глазами сам собой всплыл Рамин, пошли ассоциации и резко упал контроль. Так что отвлечь так толпу мяса разок можно, но вот в серьезном бою, надо думать и тренироваться, а там посмотрим. Раздевалка. Снова усмотрел табличку Киба. Женская. Вряд ли там на нас что-то найдется, как не найдется и время на переодевание и попытку слиться с толпами вражеских шиноби. Так что не тормози, лучше давай, наших вынюхивай. Я в этом довольно плох, я это еще в первый раз понял, припомнил я свои блуждания в коридорах печати, когда я добирался до клетки лиса несколько часов. Это просто ты лузер, тут же откликнулся мой постоялец. Ну хоть ты не отвлекай. Да, ваш план спасения явно не выдерживает столкновения с реальностью, подала голос стерв, принцесса Севера. Принцесса Каюки, я бы на вашем месте молчал, а то впишусь в поворот как-то не так, раз пять, а вам потом с этим жить. Встряхнул я свою ношу. Ноша впечатлилась и затихла. Мозги я ей потом скушаю, вправив их на место, а пока мне нужна тишина и сосредоточенность. Это еще что? В этот раз более глазастым оказался я, или может меня привлекло то, что в этот раз табличка была не с надписью, а с наскальной живописью. Не знаю, и проверять вот вообще не хочу. Давай скорее пойдем отсюда. Проговорил Киба, под жалобный скулеж Шакамару, который даже чуть испугался таблички. Может, в стране снега это означает что-то другое. Ну там, разница менталитетов, различия традиций, иное значение символов. Покосился я на Каюки, которая чуть удивленно, но все же отрицательно кивнула, тоже смотря на неоднозначную табличку с символами. К слову, мы вроде далеко отбежали, так что, перенимая твою стратегию с экзаменов, а именно с ловушкой под Гаару, я могу сказать только одно, кац, активировал я взрыв теги, разбросанные мною по пути, ну и скрытые за атакой воды. Пусть запечатывающие печати у меня кончились, но вот взрывных осталось немало, основная их порция ушла на поезд, тут уже моя жадность виновата, не иначе. То, что не получилось захватить с собой, я решил врагу не оставлять. Впрочем, нет, не жадность, а логика. Поскольку там еще несколько этих кунаеметов оставалось, да и сам поезд по идее мог еще ехать, а оставлять врагу оружие и пути отхода было бы глупо. Мне кажется, или это была глупая идея. Смотря на раскрошившуюся толстенную стену, открывшую нам путь наружу, а также на спускающуюся с вершины горы лавину, явно обещающую дорушить все, что можно и похоронить нас под тоннами снега, вяло выговариваю. Спустя пару минут, Нарутакун, нам надо будет серьезно с тобой поговорить после миссии, наблюдая разрушение цитадели и то, как толпы моих клонов спасают и сразу же пеленают вражеских шиноби, проговорила Куринай Синси, после чего добавила не совсем понятную мне фразу, кажется, гиперактивность все же хуже пассивности. Да как бы, кажется, вопрос назревает уже сейчас. Я один не вижу придурка Дата. Вместе со своими клонами ведя учет пойманных шиноби, нахмурившись произношу. Да, котельную взорвал не он, там запаха Наруто вообще не было, влез наконец отдышавшийся после того забега из цитадели Киба. Все же мне в этом плане как-то попроще, пусть скорости ниже, зато выносливости навалом, плюс чакра лиса в малых дозах тоже помогает, впрочем, она даже в больших дозах бодрит, вот только после такого надо потом лечить ожоги кожного покрова. Значит, надо его срочно найти, неожиданно трезво заявил Какаши, ну, для его линии и подозрений в предательстве. И даже не откладывая дело в сторону, призвал толпу своих собак, заставив тех искать, и результаты пошли сразу. Собаки на диво шустро отыскивали засыпанных снегом шиноби, это даже поэтично, шиноби страны снега, находящиеся под снегом. Неожиданная инициатива, прошептал Киба, озвучивая мои мысли. Оно и понятно, если Дата под снегом, то это не страшно, но если его здесь нет, то с учетом находящегося в его руках кристалла, он уже движется в сторону этого супероружия. Так что если мы его быстро не отыщем, то у нас появляются некие проблемы, пояснил Саски. Слаженно произнесли мы с Кибой, но мне было обидней. Обвал, по факту, моих рук дело. Тут и сам факт лавины из головы у меня вылетел, как и то, что до моего каста тут уже кто-то постарался в котельной. И учитывая мою удачу, нам уже сейчас можно выдвигаться к супероружию. Несколько позже. Дата Казахана. Пусть все прошло не по плану, но вот и мой миг триумфа. Вставил кристалл в огромное устройство брата Дата, и чудовищная установка зашипела, затряслась и... все. Хотя, вроде еще Дата стала чуть жарче. Может, ей надо время на прогрев. Попытался себя успокоить и чуть подождать Дата, присев на край платформы. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101-38234-00984-i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет. Не хотелось бы без него остаться до 16 ноября. Благодарю за внимание. P.P.S. И спасибо тем троим, скинувшим хоть что-то. Глава 93. Полтора часа спустя. Толпа народу и некая непонятная установка. Шиноби Канахи. Не могу не заметить, что вы не спешили. Что бы вы сейчас не планировали, я уже добился своего. Установка включена и уже растопила лед, который ее изрядно сковал. Вот-вот все начнется и вам уже ничего не остановить. Дата явно вернул назад свое самодовольство, несколько подиспарившееся после замечаний Наруто часа два назад в ангаре. Сами шиноби, почти в полном составе. Сакура была оставлена при съемочной группе, непонятно откуда вылезших повстанцах и толпе повязанных шиноби. Пусть там еще оставалась толпа клонов Наруто, а также собаки Какаши, но здраво рассудив, что живой шиноби тут не повредит, плюс Сакура под руководством Какаши научилась ничему, поэтому тащить балласт на финальный бой с наиболее сильным противником было опрометчиво, так что решением джонинов были убиты два зайца. И гиперактивные клоны Наруто, вражеские шиноби под присмотром и откровенно необученная кунаичи осталась вдали от схватки. Оба наставника с удовольствием оставили бы и Каюки подальше от разборок, но та, вопреки трусливо-эгоистичной натуре, ультимативно заявила, что если они не возьмут ее с собой, она пойдет своим ходом, и если ее кто загрызет по пути, это будет их вина. В общем, спорить с почти уже правительницей лидеры команд не стали. Какаши в принципе шарахался от любого упоминания политики, а на отказ ее брать почти уже правительница могла усложнить отношения со страной огня вообще и Канахой в целом, и пугающее слово «политика» уже маячило перед бедным Хатаке. Куринай просто всмотрелась в лицо Каюки и кивнула той, так это было со стороны. Что она усмотрела во взгляде принцессы Генины, могли лишь гадать. Мнение как раз Генинов тут вообще не учитывалось, но стоит заметить, что Наруто с Кибой был на стороне решившей заглянуть в лицо своим страхом Каюки, Шина было все равно, Хината молча поддержала первых двух, а префе в Саске интерпретировать не удалось. И вот сейчас шиноби напряженно смотрели на Дата. Возможно, им стоило бы атаковать агрегат, но та же Куринай откровенно опасалась такое делать по неизвестной, но довольно крупной установке. Ведь если будет взрыв, то накроет и ее подопечных. Впрочем, у большей части присутствующих и вовсе сработала инерция мышления, где вражеский шиноби был для них куда опаснее любых установок. Наруто так и вовсе с прищуром смотрел не на Дата, а в сторону Какаши. «Наруто, хватит сверлить взглядом Какаши, враг в другой стороне», — мягко произнесла Куринай, не выдержавшая первой. «Все еще считаю, что Какаши-сан специально саботировал поиски Дата в завале, проводя те подозрительно медленно, и не проявлял рвения во время следования в нужном направлении», — мгновенно откликнулся Наруто. Ответом ему были три синхронных вздоха от сокомандников, неуверенный взгляд Хинаты, легкий кивок Шина и воздетый к небу единственный видимый глаз бедного Хатаки. Каюки, стоящая за шиноби, на это не отреагировала, не отрывая взгляда от своего дяди. «Наруто, это мы можем обсудить потом», — «Сейчас важнее захват противника», — одернула Генина Куринай. «Мой захват ничего не изменит. Что бы эта штука не должна была сделать, это вот-вот произойдет», — откликнулся Дата, которому затягивание ситуации было на руку. Ну и он не был идиотом, понимая, что против двух опытных джонинов он не потянет даже в чакра броне. Да и генины, вряд ли что-то могут сами, но могли бы путаться под ногами, а порой и одна потерянная секунда оказывается решающей. Так, стоп, чтобы эта штука не должна была сделать, то есть ты хочешь сказать, что мало того, что ты дерьмовый правитель, за десяток лет не улучшивший экономику страны, мало того, что ты полагаешься на изобретение брата, которого и убил, так еще и не знаешь, что это изобретение должно сделать. Наруто был близок к тому, чтобы разделить идеологию Пейна с его жизнь, боль. Очень, очень близок, Наруто, протянул Саске. Что? Я полностью серьезен. А еще, мы уже и так победили, так какая разница, что именно я несу ради отвлечения внимания. Под крик Дата, рухнувшего на платформу и начавшего руками елозить по броне, то ли в попытках ту сорвать, то ли почесаться через нее, договорил Наруто. Я один ничего сейчас не понял, спросил Киба. Если ты не заметил, то весь лед вокруг платформы растаял, плюс здесь стало намного теплее, и зона тепла расширяется. Фактически это развязало руки как Наруто, чьи водные техники уже были показаны, из-за чего Дата уделял ему долю внимания, а не только нашим наставникам, так и Шина, чьи техники до этого показаны не были и оставались Дата неизвестны. Тот его легкий кивок Наруто, когда тот говорил о саботаже, был на самом деле на распальцовку последнего. Мне с Шринганом, видящим и подмечающим все мелочи, это было четко видно. В общем, все, что тут происходило, не более чем отвлечение внимания Наруто и нашими наставниками от жуков Шина. В общем, миссия была закончена истинно в духе Шиноби, с введенным в заблуждение и быстро нейтрализованным врагом, пояснился командник Сасуке. Нет, ну про идиотизм противника я вполне серьезно высказывался, простецки почесал затылок Наруто. Блин, а я так хотел сам с ним сразиться, а его положил Шина, дошла ситуация и до Кибы, переварившего пояснение Сасуке. Осталось понять, что делать с устройством, нахмурился сразу ставший серьезным Какаши. Судя по отсутствию панели управления, что для оружия критично, ведь надо же знать, на кого наводиться, это устройство с вероятностью в 95% не оружие. И судя по всему, все, что оно может, это работать огромным обогревателем, пожал плечами Наруто. Это только твое мнение, Наруто-кун, подал голос Какаши. Вот только лишь с небольшим опозданием на фразу Наруто отреагировала и Каюки, рухнув на колени и, заплакав. Она же вроде не может плакать, хором произнесли Киба и Наруто. А Каюки уже пыталась сбивчиво пояснить, что ее отец когда-то пообещал, что и в стране снега скоро наступит весна, как раз когда он заканчивал данное устройство, буквально месяца за полтора до переворота. Вроде уже говорил, что твой отец – классный дядька. Нет, тогда говорю сейчас. Не, это вам покруче, чем тупо всякими дзюцу кидаться, взять и сменить климатические условия в родной стране. И таки да, процветание своим подданным он обеспечил, ведь теперь у вас появится полноценное земледелие и еще много всякого, а не одна лишь рыбалка и охота в тех еще условиях, довольно произнес Наруто. Рыдания со стороны успокаиваемой Хинаты и Куринай Каюки усилились втрое. Хочу домой, горестно вздохнул Сасуке, уже представляя себе спокойную Коноху. Чего он не знал, так это того, что в Конохе сейчас немного неспокойно, поскольку все сенсоры там ощутили еще пару недель назад, спустя где-то сутки, после их ухода из деревни, что в той произошли странные и едва заметные изменения в фоне чакры. Да, для приезжих и вовсе незаметные, но вот для тех, кто там годами живет, даже это легчайшее изменение вызвало немалую тревогу. Но сколько бы сенсоры ни обыскивали деревню, найти причину не удалось. Зато удалось найти кучу взрыв печатей по всей Конохе, словно кто-то годами минировал деревню. Впрочем, печати были обезврежены, а виновник найден. И за этой новостью как-то фактор, с которого все началось, был забыт. Разумеется, после подтверждения, что угрозы смена фона не несет. Впрочем, причин жаловаться у Сасуке не было. В стране снега, точнее уже стране весны, они задержались еще почти на неделю, обеспечивая помощь новой даймёкаюки в реорганизации местной скрытой деревни, охраняя ту на коронации, ну и оставшись на пару дней фестиваля. Но больше всего Саске понравилась одна мысль. Ты ведь знаешь, что за ту фотку, где новая даймё целует тебя в щеку, многие в Канахе захотят тебе кое-что оторвать. Покосился на Наруто Саске. Это наглый шантаж. Надулся Узумаки с родословной Синджу. Да, я знаю, очень довольно улыбнулся его сокомандник. Они еще не знали, что шутить им осталось недолго. Ровно до прибытия в Канаху. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/1001.38.23.40.9.84i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Глава 94. Спустя еще 3 дня. Канаха. Возвращение прошло штатно, от ворот обе группы прошли отчитаться к Хокаге, пусть Какаши и пытался откосить тем, что тут было 2 отряда и 2 джонина, и оба они не нужны на отчете перед Хокаге, но регламент есть регламент. А после затяжной миссии отчитываться положено непосредственно самому Хокаге и всей команде, тут вам и проверка на шпионов на высшем уровне, и ощущение причастности к чему-то важному, как-никак перед самим Хокаге отчитываешься, а не перед каким-то штабным шиноби-секретарем, и еще ряд факторов, в том числе и самый банальный – традиции. Вот только Наруто снова и как всегда умудрился потеряться даже на этом простом пути от ворот до кабинета Хокаге. Наруто, хватит твоих шуток, я знаю, что ты здесь, покажись, это уже несколько невежливо, мягко произнесла Куринай. Нет, возможно, та и отчитала бы Генина сильнее, но не перед лицом же Каге их деревни. Юхи считала и считает, что некоторые мелочи не стоит выносить за пределы команды. Впрочем, это не означает, что она не отчитает Наруто позже. Мне кажется, или в этот раз его тут действительно нет. Ради такого дела даже приподнявший протектор с глаза Какаши подозрительно осмотрел комнату. Что, и такое бывает, удивился Киба. Впрочем, пропажа очень быстро обнаружилась. Дедуля. Вот только точно не в кабинете, радостный голос шел откуда-то снизу, скорее всего вообще из-под земли. КХМ, ладно, с Наруто я поговорю лично и позже, по лицу Хирузина было вообще непонятно, задел его этот момент или нет. Хокаге не просто так был лидером деревни и прекрасно умел держать лицо. Несколько позже. Подземелье корня. Несмотря на логичные доводы, вряд ли Какаши может быть предателем. Но вот его манкирование обязанностями упоминается далеко не впервые, и не только тобой. Думаю, стоит уже решить этот вопрос. Я поговорю с Хирузином, и вполне возможно скоро у твоих друзей появится новый наставник, более подходящий для этой должности, спокойно произнес выслушавший историю внука Данза. На конце фразы дедули Наруто даже несколько испугался за и без того седого Какаши, но виду не подал. Хотя фраза «скоро у них появится новый учитель», сказанная Данза, буквально кричала, что Какаши – хана, Какаши в пыточную. Даже вполне успешно обыграл детскую непосредственность Наруто. КХМ, это слишком радикально. Просто устроим внеплановую проверку, а после вернем его в Анбу. Он хороший оперативник, но, как показала практика, совершенно никакой наставник, качнул головой добрый дедуля Данза. Ясно. Но ты ведь позвал меня сюда не только за этим, дедуля. Наруто отлично понимал, что если бы Данза интересовало исключительно прошедшие задания, то тот просто подстроил бы очередную встречу в Канахе, а не перехватил того в резиденции Каге. Верно. Фактически в ближайшее время тебе должны дать миссию по обнаружению Цунади Синджу. Приходилось слышать о такой. Покосился на Наруто Данза, решивший проверить знания Генина. Да, юридическая глава клана. Но фактически, клан из одного человека вообще может считаться кланом. Вон, даже у меня в Узумаки аж 2. Но зачем ее искать? Серьезно озадачился Наруто, не без его помощи. Хирузин сможет править еще десяток другой лет. Ничего критичного не случилось, что требовало бы возвращения данного Саннина. Так что смысла ее искать Наруто совершенно не видел. Дело в последнем нападении Орочимару, точнее впоследствии Хонова. Несмотря на то, что мы скооперировались с Шиноби Суны, на общую готовность и невероятное везение отдельных личностей, все равно многие шиноби выбыли из наших рядов. Пусть смертей и был минимум, но вот ранений, в том числе и довольно сложных, было немало. Так что Цунаде нужна хотя бы потому, что некоторых поставить на ноги сможет только медик ее уровня. Так что в зависимости от решения самой принцессы Синджу, к ней есть два предложения. Первое – разовая оплачиваемая помощь, с ее вечными долгами и нежеланием возвращаться в деревню – это приемлемый компромисс. Второй, и менее вероятный вариант – это пост главного меднина, заведующего больницей. В поле ее никто и не пустит, все же за столько лет навыки растерять не самая сложная задача, да и ее болезнь. Но несмотря на вполне приличное место и достойное предложение, она вряд ли его примет, так что уговорить ее хотя бы на разовую операцию будет уже неплохим достижением. И лучше не затягивать с отправкой на миссию, чем более застарелые травмы будут у ее пациентов, тем сложнее тех вылечить, пояснил Данзо. И зачем Наруто пошлют и почему такая срочность? Хаем, понятно, но это мне и старик Хокаге мог сказать. Наруто все еще ощущал недосказанность, но в то же время доброжелательность Данзо, потому решился на данное высказывание. Да, я бы хотел, чтобы ты остался в деревне, наконец перешел к сути Данзо. Но, почему? У наших Синджу кланов что, вражда скрытая? Или у нее личные обиды к Узумаки? Нахмурился Наруто, который и правда не понимал. Нет, была у него одна мысль, но пока он точно не услышит, кто бы был лидером миссии, это так и останется лишь предположением. Нет, говоря откровенно, ты лучшая кандидатура. С учетом твоего Макутана и небольшой навязчивой идеи Цунаде найти хоть кого-то из Синджу, у тебя очень большие шансы заставить ее как минимум на время вернуться, хотя бы на месяц-другой, пока она будет выполнять разовый контракт. А там уже я верю в твой дар убеждения, да и с нашей с Хокаге стороны тоже будет использовано все, что возможно, дабы убедить ее остаться. Дело не в этом, а в том, кто вместе с тобой отправится на миссию. Это будет уже виденный тобой Джирая, тот самый шиноби, который призывал жаб для помощи в отбитии нападения на Коноху, пояснил Данзо. Да, я читал о нем. Но что в этом плохого? Он тоже легендарный саннин. Пусть характер у него тот еще, но посмотреть на такого шиноби вблизи, а возможно и взять пару уроков, будет полезно, удивленно и непонимающе нахмурился Наруто. На самом деле он хмурился по иной причине. Уж больно эта причина вписывалась в образ Данзо. Наруто казалось, что тот просто не хотел допустить его контактов с Крестным, как и появление рычагов влияния на него у кого-то вроде ставленника Хирузина. Не все так просто. Как шиноби он хорош, но вот как наставник и командир, даже Какаши лучше бы подошел. Он будет приглядывать за тобой, отвратно. Он запросто может забыть о цели миссии и о тебе. Подавшись на полдня в какой бордель за вдохновением, он запросто может оставить тебя тренироваться, а сам уйти в город, поскольку ему так привычнее в одиночку добывать информацию, и так он еще и на отеле сэкономит. И вряд ли он хоть чему-то станет тебя учить. Но Хирузин доверяет ему, к тому же, бывший сокомандник Цунаде, неплохой выбор на роль переговорщика, а уж в дополнение с тобой, все было бы идеально, если бы не характер самого Джирайи, на который Хирузин закрывает глаза, выдал Данзо. И Наруто, вспоминая все, что он знал о Джирайи, не мог сказать, что Данзо где-то соврал или преувеличил. Ну, толпа клонов запросто прочешет любой город, так что тут ему не прикрыться расследованием. Уговаривать я умею, как и убеждать, так что пару техник я могу из него вытянуть. Ну и такой поход будет даже в чем-то полезным, как минимум в своей конечной цели, вздохнул Наруто, который все еще ждал определенных слов от Данзо, которые и решат, изменился ли тот или все до этого было просто очень искусно сделанной маской дедули для одного сироты. Упомянет ли тот, кем именно приходится Джирайя Наруто, или нет, это решит многое. И самому блондину все же хотелось бы, чтобы Данзо сказал это. Наруто, ты просто не представляешь, насколько безалаберный это человек. Он, твой крестный. Вот только, напомни мне хоть раз, когда он тебя навестил. Перед третьим этапом экзамена на Чунина он появился в Конохе чуть ли не за месяц. Но даже тогда, если не ошибаюсь, ты видел его лишь раз мельком во время отражения нападения. Не думаю, что даже сейчас из него выйдет толк. все же сказал это Данза, и его собеседник никак не мог определиться со своим отношением к этому. Да, Данза признал, что Джирайя его, Наруто, крестный, и вроде даже не очернил того особо, ведь он прошелся исключительно по фактам, но уж больно те выгодно смотрелись. Тогда тем более, ему стоит дать шанс. Возможно, там были некие обстоятельства. Вздохнул Наруто, все же это была первая официальная и услышанная им зацепка в сторону его родителей. Было бы странно, если бы он за нее не ухватился. Пусть он и без того все знал, но об этом его знании никто не имел понятия. Возможно и были, но мне не дает покоя еще кое-что. Не так давно активизировалась одна организация, Акацуки, и в ней состоят нукинины С-ранга, поставившие себе целью поймать всех в жемчурике. И одна из двоек этой организации была замечена в стране огня. И вот тут наши взгляды с Хирузином расходятся. Тот решил перестраховаться и сделать так, чтобы в случае их нападения, тебя просто не было в деревне. Я же считаю, что куда опаснее отпускать тебя с Джирей. С него станется просто забыть тебя в придорожном трактире или отеле и уйти в бордель собирать сведения, подставив тебя под удар Акацуки. Так что я считаю, что в деревне тебе будет безопасней, снова сказал правду Данза, но преподнес ее уж больно в выгодном для себя свете, как на взгляд Наруто. Хаем, вряд ли мне что-то может грозить, когда я путешествую с легендарным Саннином, да еще и являющимся мне крестным. Да что вообще может пойти не так? Пожал плечами Наруто под вздох Данза. 4 дня с момента данного разговора. 2-й посещенный Наруто и Джирей город. Гостиница. ФК. Вырвалась у стоящего по одну сторону выбитой двери Наруто, смотрящего на Хидана и Какузу. И как назло, Джирая пропал куда-то еще час назад. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://2/4101-138234009849-4i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо тем 5, скинувшим хоть что-то, особое спасибо некоему Роберту Викторовичу. Глава 95. 4 дня назад. Встреча 2 шиноби на воротах. Так это значит ты малец, у которого есть признаки синджу, было первой репликой, которую выдал Джирая при виде меня. Это было даже как-то обидно. Допустим, старейшины и Данза запретили ему появляться в Конохе. Допустим, появившись перед 3-м этапом турнира, Джирая просто не смог меня встретить, ибо большую часть времени я провел на закрытых полигонах Анбуне, но теперь, впервые появившись перед крестником, отыгрывать незнакомца, хотя мое сходство с отцом и матерью, знавший их довольно тесно человек, не заметить не мог. Да о чем я, это было не просто обидно, чертовски обидно. Вы, должно быть, легендарный жабий отшельник, один из 3 саннинов, Джирая сама, ответил я официальным слогом. И кажется, того чуть сбила моя серьезность и довольно холодный взгляд. Не совсем так. Я великий отшельник с горы Мьёбаку, жабий саннин, великолепный писатель и суперизвращенец. Гордо выдал Джирая. Ну, играет интонациями он очень неплохо, не могу не признать. Как скажете, Джирая-сан, чуть склонил голову я, как бы принимая и соглашаясь с его вариантом. Странно, раньше все дети, даже юные шиноби, иначе реагировали на это представление, видимо, старею и теряю хватку, вздохнул тот, изобразив грусть на лице. Что же, мимикой он владеет тоже неплохо. Хотя, чего еще ждать от внешнего шпиона Конохи? Все случается в первый раз, но может мы уже отправимся, а не будем стоять на воротах. Спокойно осведомляюсь, отходя с пути очередного путника, меня не замечавшего до самого последнего момента. КХМ, да, верно. Тогда следуй за мной, развернулся Джирая, словно оборвав себя на последнем слове. Впрочем, мне как-то не слишком интересно, что он там недосказал. Это вообще я и собирался сделать, поскольку это вы часто бываете вне Конохи. К тому же лучше знаете свою сокомандницу и ее привычки, а значит хоть примерно представляете, где ее искать, что в лучшую сторону отличается от моего полного незнания куда нам идти, в какую сторону вообще от Канахи ближайший город и по каким ориентирам искать принцессу Синджу, бурчу не то, чтобы совсем себе под нос, так, чтобы Джирая мог услышать, но и не так, словно высказываю это явно и жду ответа на претензии. Маленький зануда, раздается вот тут уже реально тихое бурчание от Джираи, с хорошим, прямо-таки, звериным, слухом, так, к слову, чуть громче добавляю. Однажды у кого-то все же лопнет терпение и тебя за твои шутки прибьют. Не сказать, что меня это сильно опечалит, такая перспектива выбраться из заточения мне даже кажется самой реальной и ироничной, но ты бы заканчивал людям на нервы капать, подал голос Лис. А я уже надеялся на полную тишину, какая была в стране снега, откликнулся мысленно я. Там погодные условия к разговорам не располагали. Мне от одного вида такой кучи снега холодно делалось, вот сейчас у меня было ощущение, что уже Лис издевается надо мной. В общем, так мы с порой поглядывающим на меня Джирея и двигались вперед в полной тишине. Не знаю, доставляло ли ему это молчание дискомфорт, а я был занят разговором с голосом в моей голове и меня все устраивало. 2 дня и один проверенный город спустя. Один скромный писатель. Так и будешь молчать. Покосился на привале Джирая на тренирующегося блондина, сосредоточенно выполняющего упражнения какого-то странного боевого стиля. Знакомый со многими вариациями ближнего боя Саннин, тем не менее, никак не мог узнать этот стиль, отдаленно чем-то напоминающий таковой ухюк, но лишь в самом первом приближении. Уже 6 раз за 2 дня просил вас чуть меня подучить, но вы либо прямо отказывались, либо уходили с темы, либо отмалчивались. Более у нас тем для обсуждений нет, Цунади-сан, вы ищете, не прибегая к моей помощи или мнению. Общих увлечений у нас не может быть просто в силу огромной разницы в возрасте, специально идти на контакт и знакомиться я не вижу смысла, как не то что партнера и напарника, вы меня даже как помощника не рассматриваете в поисках принцессы Синджу, в паре мы работаем только на эту миссию, после чего меня снова отправят к моей команде и вряд ли мне выпадет случай еще когда-нибудь с вами работать вместе. Не те у нас познания в ремесле, чтобы я как-то вам чем-то помог или дополнил ваши умения. Так что единственное, что я мог бы от вас почерпнуть, а именно опыт, вы не хотите им делиться, продолжая выполнять приемы, ответил Наруто. Пристально смотря в сторону своего крестника, Джирая в очередной раз пожалел, что поддался горечи, угнездившейся внутри после смерти его лучшего ученика, и чего уж там, друга, и не проведывал его сына, своего крестника, во время редких визитов в деревню. Но это было просто невыносимо, даже маленький Наруто так напоминал своего отца, тот же пронзительный взгляд голубых глаз, как и идентичный цвет столь же непокорных, как и у его отца волос. Разве что глаза Минато даже после войны были не такими холодными, как у сына. Но стоит Джирея прищурится и словно перед ним снова стоит молодой Минато. Да, это поистине было невыносимо. В следующем же городе мне надо будет напиться, вроде, до него еще 2 дня в таком темпе топать, обреченно подумал Джирая. Кажущаяся такой простой миссия, еще и должная улучшить его отношения с крестником, которому стоило бы передать наследие его отца, обернулась в череду вспышек вины и уныния, так что теперь Джирая лишь надеялся, что по завершению миссии он не будет составлять в различных барах компанию, пропивающей свой остаток жизни Цунади. Собственно, наше время. Оплативший комнату и спешно ушедший в сторону даже не борделя, а бара Джирая явно подложил мне свинью одним фактом своего отсутствия. Точнее, 2 бессмертные свиньи. Ну, хотя бы хуже уже не будет, ибо охотящиеся на тебя нукинины С-ранга это уже предел. Хидан, его надо захватить живьем, подал голос Какузу, когда я начал движение в их сторону, намереваясь протиснуться между ними, а его напарник на приличной такой скорости выдернул свою жуткую косу из-за спины и, продолжая движение, уже направил ту в мою сторону. Да, с нукининами такого уровня мне в скорости не тягаться, но я и не собирался. Удар, должный рассечь меня напополам, сменил свое направление и отсек мне кусок вернувшейся в тело воды, коим стала моя левая рука. Впрочем, подскочить к нукининам, используя эту легкую заминку и прописать обоим между ног, мне это позволило. Вот только, если Хидан скривился и прошипел явно что-то нецензурное, то Какузу даже не дернулся. Мда, в этом теле из ниток вообще есть данный орган, который я пытался ему отбить. Выскочив в коридор, я с удивлением вижу на миг расширившийся взгляд выходящего из соседнего номера Орочимару. Что я там об ухудшении ситуации говорил? Еще более удивленные Акацуки могли наблюдать, как я сам добровольно забегаю назад в комнату. Правда, после этого я сменил направление и, снеся дверь в уборную, выполняю прыжок веры в ближайшие отверстия, на лету проводя полную гидратацию. И искренне надеюсь, что водосточные трубы ведут не в океан, и там есть любой промежуточный пункт. Там же, те же. Смылся, констатировал Какузу под громкий бульк со стороны туалета. Этого прибью. Нашел, куда пинать. Хидан был очень сильно расстроен данным фактом. Орочимару молча закрыл дверь номера, решив несколько ускориться в своем движении к цели. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101138234009849 или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.С. И вас уже 7 человек, премного благодарен этим 7 людям, и особенно Сергею Николаевичу. Глава 96. Сидя в другой части города и слушая взрывы от техник Джирай, наверное, тех двух Акацуки я медитировал над собственным статусом. А там было с чего познавать бзын. Имя. Наруто Узумаки. Жизнь. 12035. Запас чакры. 29664. Контроль чакры. 446. Уровень. 41. Опыт. 6311/41000. Класс. Паладин. Параметры. Сила. 394. Ловкость. 402. Скорость. 445. Выносливость. 714. Я-3. Интеллект. 201. Удача. 777. Кавай. 777. Свободных очков. 445. Особенность. Демон Джинчурики V2. Рецессивный ген Узумаки. Непризнанный внук Данза. Опытный спаситель, постигающий лишь увень. Настоящий Синджуя. Бараной. Дурак. Силач 3. Ловкач 4. Выносливый 7. Джекпот. Везение. Игрок плюс муравей 3. Контроль. Выше среднего ощущения собственника. Любимец принцесс. Водопроводчик Мария. Пассивные умения. Курока Экс Дворецкий, УР-64 Мазохист, УР-99,999% Холодный Взгляд, УР-99 Стальные Кулаки, УР-27 Наблюдательность, УР-93 Интуиция, УР-99,99% Навыки. Божественный Голос, УР-19 Нарутотерапия, УР-99 Золотой Дипломат, УР-41 Граница Сферы Без Второго Удара. Принудительный Поход в Горы Свирепого Тигра. Тайная Техника Марсианского Стиля. Серия Бесконечных Пощечин. Техника Теневого Клонирования. Выброс Чакры. Техника Замещения. Техника Перевоплощения. Техника Передвижения по Вертикальным Поверхностям. Техника Передвижения по Воде. Расинган. Подраздел Техник Подобия. Техника Имитации Зверя. 4 лапы. Техника пронзающего клыка. Техника пронзающего клыка волка. Подраздел техник суитон. Дзюцу водяного пистолета. Дзюцу двойного водяного пистолета. Техника водяного сюрикена. Техника небесного плача. Техника водяной тюрьмы. Техника защитного пузыря. Техника водяных клонов. Прямой контроль воды. Обливание жертвы. Техника гидратации. Техника частичной гидратации. Техника водяных шипов. Техника разрывной волны. Техника водяного дракона. Техника стены воды. Техника ударной волны. Техника водяного столба. Подраздел техник Макутан. Древесные клоны. Древесная стена. Частичное одеревенение. Ускорение роста растений. Регенерация тела за счет удобрений. И оценить тут было чего. Характеристики мои изменились не сильно. Разве что резерв чакры вырос, но тут вину можно поставить взаимодействие с лисом и постоянную необходимость использовать техники, что таки сказывается. На контроль необходимость на предпоследней миссии себя обогревать постоянно, да и вообще то количество техник, что я применил в бывшей стране снега, повлияло тоже положительно. Пусть и на пару единиц, но мне их приходится отвоевывать у самого себя, поскольку огромное количество чакры контроль неплохо ухудшают. Как и второй тип чакры, довольно дикий, к слову, не в обиду моему хвостатому напарнику будет сказано. Остальные параметры почти не изменились, не считая подскочившей скорости и легко перешагнувшей порог четвертой сотни ловкости. Оно и понятно, я почти все время в стране снега только и делал, что бегал, сначала преследуя отступивших шиноби, затем убегая в том замке от погони, после был забег до ДТ, а уж на этой миссии я даже вспоминать не хочу, что мне пришлось пережить и где там должна была качнуться скорость. Ловкость я прокачал все в том же замке, тяжело ту не прокачать, изворачиваясь от всех попыток вражеских шиноби тебя захватить или убить. В общем, с той частью параметров все было кристально ясно. Новый уровень муравья тоже был ясен, как бы, уйти от трех шиноби С-ранга, двум из них еще и нанеся какой-никакой урон, тут все было кристально ясно, да.